Вот для этой церкви у Иисуса Христа обличения нет. И вот что интересно, они имели немного силы, и Господь это отметил. И вот при всем этом сумели так вести жизнь свою, что Иисус Христос только дает наставление, чтобы они двигались вперед. Предупреждает, чего надо опасаться. И вот что интересно. Это вторая церковь, которую Господь предупреждает об опасности от тех, которые называют себя, что они иудеи, но не суть таковы. И как раз вот, что это за люди? Наверное, плотские христиане. Это, наверное, люди авторитетные все-таки, потому что человек не авторитетный, что он может сделать? Чего его бояться? Кто его будет слушать? Но вот здесь иудеи говорят, что они такие, наверное, имеют влияние, но Господь говорит, но они так говорят, но на самом деле это вот такое слово строгое очень, очень грозное, неприятное, говорит, сборище сатанинское. Не дай Бог нам быть в церкви и оказаться в глазах Божьих в числе тех, кто составляет сборище сатанинское. А это ж не написано сборище сатанинское где-то там за углом, где-то там неизвестно где. Это не об Нероне шла речь, не о Домициане, не о тех царях, которые в Второе царствовали. Это о людях верующих. Это верующие люди. И Господь здесь предупреждает, что у тебя мало силы. Но вот я отворил перед тобой дверь, и что? И никто не может затворить ее. Как вы думаете, силы мало, а затворить дверь не могут. Чья тут заслуга? Господа, его заслуга. Когда мало силы, то и отворят двери, затворят, если один останешься. Я, наверное, вы думаете, вспоминаете, в детстве было, когда где-то от кого-то двери закрывали, да, от кого-то держали, игрались когда-то. И когда человек сильный, вы знаете, что не так-то просто удержать дверь, если за щелку не захлопнешь. Потянет вместе с дверью. А вот здесь вот написано, ты немного имеешь силы, но я перед тобой открыл дверь, и никто не может затворить ее. Но говорит, но если закрою, то что? То пусть весь мир открывает, не откроет никто. Я хотел бы, чтобы сегодня мы твердо были уверены в этой истине, тоже у нас много страхов есть. Особенно в тех, кто вступил на путь спасения, кого впереди, может быть, еще такие видимые даже на сегодняшний день препятствия, то сегодня Священное Писание говорит, я открыл перед тобой дверь. Если будешь верен, пусть мало силы, но никто и перед тобой не затворит. Но если я затворю, то что? Но, наверное, затвору, ты зайдешь в дом, а я затвору за тобой. Я понимаю, что эту затвору, эту ко благу. Я не имею в виду, что если ты будешь отступником, то я затвору дверь для тебя. Я не думаю, что Господь в этом смысле слова говорил. Он говорил, что если я открою дверь, тебе надо выйти будет, тебе не будут выпускать туда. То никто тебе не помешает. Никто не затворит ее. Но если я затвору за тобой дверь, чтобы ты отдохнул. Знаете, мы всегда, где можем отдохнуть полноценно? В своем доме с закрытыми дверями. Даже помолиться и то полноценно, где можно? Войди в комнату твою. Что сделай? Затвори дверь за собой от кого? От домашних, не верующие. А все равно, верующие, то верующие. Но, наверное, я не знаю, может быть, и есть такие дети, или есть такие жены, такие мужья, которые могут говорить все в голос громко. Наверное, самые искренние молитвы, когда мы все говорим Богу, когда мы остаемся одни наедине за закрытыми дверями. Вот тогда мы говорим все открытым текстом. А когда кто-то есть, то, ну, думаю, Господи, помоги мне, я ослабела, как я часто люблю повторять, или я споткнулась. А что там это было, споткнулась? Что-то забор лезло споткнуть. Кто его знает, что-то заспоткнулось. Ну так вот понимаешь, что ненормально, что. А что, так кто его знает, что. А уже когда мы один на один перед Господом, то мы напрямую говорим, то-то у меня было, то-то, вот так оно у меня было. Потому вот эти уединенные места, они всегда должны быть. Конечно, я вот что хочу сказать. Если семья, в которой есть дети, вместе никогда не молятся, это ненормально. Когда жена с мужем вместе не молится, это ненормально. Но это не исключает, что нужно иногда по отдельности зайти тоже помолиться. Вы меня поняли, что я говорю? Чтобы вы не подумали, что я вообще говорю по кулам разойдитесь, да чтобы не помолились. Я об этом не говорю. Когда мы вместе не можем помолиться, то ненормально. Что-то есть разделяющее. Но бывают такие моменты, когда надо разрешить одному где-то помолиться серьезно. Не всегда полезно, чтобы муж все знал о жене, и не всегда жене полезно. Особенно, когда муж где-то пастырь, да что-то у него там. Вы знаете, сколько искушений бывает, когда узнает. Рассказать же надо обязательно. Я не раз помню, один из наших братьев, он сегодня хороший брат. Я его очень уважаю. Это еще было, когда я еще где-то 72-й год был, еще молодой был, не лысый, не седой. И он однажды мне сказал так: брат Николай, если ты хочешь, чтобы какую-нибудь тайну никто не знал, никогда не говори мне. Если ты мне расскажешь, обязательно пойду и расскажу, я не выдержу. Но я говорю спасибо. Хотя я вообще-то и не рассказывал. Я вообще человек скрытный, если так вот. Если уже серьезно говорить, но я скрытный человек. Я не всегда много, что я не говорю. Иногда и доволен так, что это так. Но вот есть такие люди, но он откровенно сказал, что не говори мне. Это мне всегда надо, чтобы кто-то знал. Нам хочется иногда вот, ну вы знаете, что вот так и тянет узнать то, что никто не знает. Но это не всегда надо. Это нездоровое любопытство, оно иногда губит людей. Потому что искушение нападает, и все. Хочется рассказать, хочется поделиться чем. Что не всегда полезно, да и не надо. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание, чтобы мы знали, что Господь знает все дела наши. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. И при всем этом ты немного имеешь силы. Скажите, Господь унижал эту церковь, что она немного имеет силы? Насмехался над ней, хай какая, или нет? Нет, нет. Он похвалил. Не за то, что она мало силы имеет. Но это не унижение. Если я теряю силу через грех, да. Но когда ослабеваю естественно, то все мы ослабевали. И еще раз повторяю, я очень люблю, когда глядят на братьев, говорят, а, он уже ослабел, как будто он в блуд какой-то упал. Ну что, что ослабел? Чего он не ослабел? Отдохнет, помолится, да и нормально будет все. А мы вот так вот промельки, ослабел, значит все, крест надо поставить, ослабел. Это еще не все, что ослабел. Вы помните это местописание, мы часто цитируем его, что и юноши ослабевают, и молодые люди падают. Ну что, а надеющие на Господа что будет? Обновятся в силе. Это свойственно всем. Так что, пожалуйста, чтобы над вами не насмехались, когда вы ослабеете, вы не насмехайтесь сегодня над теми, кто ослабел. Это то, что бывает часто в жизни. Я не веду грех. И опять, я делаю разницу. Я не имею в виду грех. Я имею в виду, ослабел, от чего-то ослабел. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, какое неприятное слово, сатанинское сборище, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но несут такого, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. А такое часто бывает. Есть одна пословица, мирская, она не очень-то красиво звучит, но это вполне литературные слова. И в Библии есть эти слова. Говорят так, не плюй пустой колодец, может, воды придется напиться. Знаете такую пословицу? Когда люди унижают кого-то, когда люди насмехаются. И очень часто бывает так, что как раз то эти люди и могут помочь. Бог так делает. Я когда-то помню, я рассказывал об этом, вот этот случай. Это с конкретными людьми произошел он. Я не собираюсь напоминать по фамилиям говорить. Но это было тоже довольно приличное время назад, когда один из братьев очень сильно выступал против одной из сестер. Как-то так ожесточенно так вот. Ну и Господь предупредил, говорит, не делай так, потому что, ну, я буду с тобой судиться. Он все равно продолжал делать. Что за эту сестру, против которой он имел очень много. Однажды ему было сказано, вот так, говорит, скоро придет время, и я тебе, говорит, положу кровать, и никто к себе не зайдет. И первая тебе придет, это сестра. Первая придет тебе посетить тебя. Долго ждать не пришлось. Ее дом стоял около дороги, недалеко от дороги, где шли в молитвенный дом. Но, естественно, когда кто-то приезжал или приходил, ну, куда? Самый ближайший дом. И он такой был гостеприимный с этой точки зрения. Потому что есть люди не гостеприимные, а есть гостеприимные. Он был из такого порядка. Но, говорят, как когда-то Вашкевич любил говорить, всякий швент имеет свои выкренты. Ну, и у того тоже были свои выкренты. Вот прошло время. Болел, он инвалид еще был при даче. А что инвалиду надо? Чуть-чуть еще и все. И вот лежит человек день, лежит два, чтобы кто-нибудь вспомнил. Не появляется в собрании, как все равно отрезало. Потом проходит время, где-то неделя прошла, никто двери не откроет. Едут молитвы, забыли, что он вообще существует. И Бог говорит этой сестре, иди уже, говорит, начал молиться, просить, прощай, иди посети ее. И первый, кто открыл дверь, была эта сестра. Ай-яй-яй-яй-яй, и плач, уже радости сколько было. Бог умеет заставлять людей. Вот они говорят, и придут. Теперь они высокого мнения. Они сегодня думают, что понимают очень много. Это же были люди, которые думали, что понимают много. Авторитетные люди были. Говорят, Господь говорит, я сделаю. А что вы думаете? То же самого Иова. Что друзья говорили? Кстати, они говорили то, что не пережили. Они не то, что просто были выдумщики. Вот то, что они говорили, была правда. Но это не к Иову относилось. У него была совсем другая причина. И вы помните, когда уже прошло время, вы помните, что Господь сказал им? Иов тоже отрекался от своих слов. Когда вот эта беда пришла, то он тоже понял, что у него есть недостатки, и не надо было так говорить. Ну, как человек он был. Но Господь сказал, помните что? Он правее вас. Он не сказал, что он святой, но сказал, он правее вас. И говорит, только если Иов за вас помолится, я молитву приму. А больше ни от кого не приму. Почему? А потому что вы ему доставляли эти проблемы. А у Иова было сердце, он был способен молиться. Я не знаю, я был способен или нет после такого. Скорее всего, нет. Пройти по всем, что они говорили, что они обвиняли в чем его. И как говорят, соль посыпали на раны еще в придачу. А он-то в этого не видел, им было обидно, как человеку. Ну и кого Бог услышал в конце концов? Их или Иова? Он услышал Иову молитву. Говорит, я сделаю, что не придут.